Начавшая путешествие в качестве гида и переводчика, она чувствовала, что превратилась едва ли не в обузу, и ее теперешний статус немногим выше, чем у уволенного драгомана или вновь нанятого курда. Продвигаясь втроем дальше на Кавказ, они спугнули стаю пеликанов, чья тяжеловесная неуклюжесть чудесным образом пропала, стоило им подняться в воздух. Раздражение мисс Фергюсон, вызванное случаем в Арзруме, пошло на убыль. Переваливая через восточный отрог горы Алагез, они то и дело поглядывали вперед, где медленно проступали массивные очертания Большого Арарата. Его вершины не было видно. Ее окружало кольцо белых облаков, ярко сиявших на солнце. «У него нимб!» — воскликнула мисс Логан. «Как у ангела!» «Правильно!» — с легким кивком подтвердила мисс Фергюсон. «Люди вроде моего отца с этим, конечно, не согласились бы, сказали бы, что все эти сравнения чепуха легче перышка. В буквальном смысле». Она улыбнулась, поджав губы, и любопытство во взгляде мисс Логан побудило ее продолжить. «Они объяснили бы, что кольцо из облаков — совершенно естественное явление. Ночью и еще несколько часов после рассвета вершина хорошо видна, но утреннее солнце нагревает равнину, и теплый воздух поднимается вверх, на определенной высоте превращаясь в пар. К вечеру, когда все снова охлаждается, ореол исчезает. В этом нет никакой тайны для науки», — сказала она, неодобрительно выделив последнее слово. «Это волшебная гора», — отозвалась мисс Логан. Спутница поправила ее. «Это святая гора». Она испустила нетерпеливый вздох. «Всему на свете можно найти два объяснения. Вот зачем мы наделены свободой воли, чтобы выбрать истинное. Мой отец никак не мог понять, что его объяснения, точно так же, как и мои, основаны на вере. На вере в ничто. Для него все это было бы просто паром, облаками и теплым воздухом. Но кто создал пар? Кто создал облака? Кто выбрал из многих гор именно Ноеву и каждый день благословляет ее облачным нимбом?» «Ну, конечно», — сказала мисс Логан, не совсем убежденная этими аргументами. В тот день они встретили армянского попа, сообщившего им, что гора, к которой они направляются, покорена еще никем не была. И более того, не будет. Когда мисс Фергюсон вежливо упомянула о докторе Пароте, поп заверил ее, что она ошибается. Возможно, она спутала массис, так он именовал Большой Арарат, с вулканом, находящимся гораздо южнее. Турки зовут его Сипандак. Прежде чем найти свое последнее пристанище, Ноев ковчег задел главу Сипандага и снес ее верхушку, дав выход подземному пламени. «На ту гору, — признал он, — человек может зайти. На массис же — нет. Это единственное, в чем христиане согласны с мусульманами. К тому же, — продолжал поп, — разве не подтверждает этого само священное писание? Гора, стоящая перед нами, есть место рождения человечества. Но, как известно, — напомнил он двум леди с обаятельным смешком, словно прося извинить его за упоминание о столь нескромном предмете, — человек не может снова войти в утробу матери и родиться вторично. Об этом Спаситель говорил Никодиму. Перед тем, как распрощаться, поп вынул из кармана маленький черный амулет, отполированный многими столетиями. «Это, — объявил он, — кусочек битума, который когда-то был частичкой Ноева ковчега. Его обладателю не страшны никакие напасти. Раз леди проявляют такой интерес к горе Массис, то возможно...» Мисс Фергюсон учтиво отклонила намечающуюся сделку, заметив, что если гора действительно неприступна, то их уверенность в происхождении амулета от корабля-патриарха вряд ли может быть так уж велика. Армянин, однако, не видел здесь никакой неувязки. Его могла принести вниз птица, как голубь масличную ветвь. Или это могло быть делом рук ангела? Разве не повествует предание, как святой Иаков трижды пытался подняться на Масис, и во время третьей попытки ангел сказал ему, что это запрещено, но принес в дар дощечку от ковчега? На том самом месте, где святой получил ее, и основан монастырь его имени. Однако купля-продажа так и не состоялась, и поп ушел несолоно хлебавши. Мисс Лоуган, которую смутили слова спасителя, адресованные Никодиму, переключилась на думы о битуме. Не это ли вещество используют художники, чтобы сгустить тени на своих картинах? Мисс же Фергюсон была попросту разгневана. Во-первых, попыткой приписать священному тексту какой-то дурацкий смысл, и, во-вторых, этим бесстыдным торгашеством. Не зря ей сразу не понравились представители восточного клира. Мало того, что они поддерживают веру в чудесные свойства человеческих зубов, так еще и торгуют сомнительными реликвиями. Чудовищно! Они должны быть наказаны за это. И от расплаты, разумеется, не уйдут. Мисс Логан с опаской поглядела на свою компаньонку. На следующий день они совершили изнурительный переход через поросшую тростником и грубой травой равнину, которую оживляли лишь стайки дров да черные шатры курдов-кочевников. На ночлег остановились в маленьком поселке. Отсюда до подножия горы был еще день пути верхом. Поужинав сливочным сыром и соленой лососиной из гокчая, женщины вышли в пахнущие абрикосом сумерки и обратили взгляд в сторону горы Патриарха. Кряж впереди образовывал два подъема. Большой Арарат, массивную широкоплечую глыбу, напоминающую собор с укрепленными стенами, и Малый Арарат, 4 фута ниже, изящный конус с гладкими и ровными боками. Сравнивая высоту и очертания двух Араратов, мисс Фергюсон без труда усмотрела в них символ изначального деления человечества на два пола. Она не сказала об этом мисс Лоуган, которая всегда была удручающе глуха к трансцендентному. В этот момент, точно желая окончательно укрепить товарку во мнении относительно прозаичности своего образа мысли, мисс Лоуган призналась, что ее с детства занимал вопрос, как это ковчегу удалось встать на верхушке горы. Было ли днище корабля проткнуто поднявшимся из моря остроконечным пиком? Тогда он, конечно, уже не мог бы шелохнуться. А если нет, то как же судно избежало рокового крена при спадании вод?